Глава 21. «Рыбалка! Рыбалка!» Серенька не вбежал, влетел на кухню. Юля приглянулась с мамой. «Сынок, ты о чем?» «Рыбалка!» — продолжал он тарахтеть, а для пущей убедительности расставил руки и стал вертолетом. Юля отложила в сторону огурец и нож, нарезала салат. Они с мамой решили самостоятельно заняться готовкой. Лучший способ отвлечься от мыслей — занять себя. «Эй, а ну стоять!» Юля попыталась поймать сына, но тщетно. Тот довольно-таки успешно пилотировал по большой кухне, ловко маневрируя между мебелью. «Не поймаешь! Мам, догони!» «Серёжа, стоп!» Она кое-как его зажала, переградив путь. Сын прищурился и сострил забавную мордашку. А у Юли снова закатилось сердце. Почему она раньше никогда не обращала внимания, как щурится ее сын? В такие минуты он становился точной копией Тарисова. Да, гены не спрячешь. «Мама, мы едем на рыбалку! Серьезно, представляешь?» «Нет, не представляю. Это будет круто! Поехали с нами!» Юля ничего не понимала. Они с мамой снова переглянулись, та пожала плечами. «Я тоже первый раз слышу». «Интересно. А кто тебе сказал про рыбалку?» «Дедушка». Еще интереснее. Ладно, тогда ищем дедушку». «Я скоро вернусь, мам». Юля обнаружила отца, беседующего с Демьяном. Мужчины стояли к ней спиной. Настоящая идиллия, да и только. Юля прокашлялась, привлекая к себе внимание. Мужчины обернулись. Юля сначала посмотрела на Демьяна, довольный, потом на папу. Тоже довольный. «Мне кто-то может объяснить, что происходит?» — спросила она, скрещивая руки на груди. У нее есть все основания, чтобы вести себя подобным образом. «О, дочь, мы как раз говорили про тебя». Отец улыбнулся, но старательно пряча взгляд. Вроде бы и смотрел на Юлю. Куда угодно, только не в глаза. «Неужели?» — Юля приподняла бровь. «Как там говорили уже в классике советской мультипликации?» «Спокойствие, только спокойствие?» «Незаменимый совет, честное слово». «Да. Серёжа сообщил, что мы тут подумываем про рыбалку?» «Сообщил», — подтвердила она, продолжая буравить отца взглядом. Еще когда Серенька был маленьким, они договорились, сообщаем ему только о тех мероприятиях, которые будут 100%. То есть никто Серёже не говорил, мы завтра поедем в парк, не будучи уверенным, что поездка состоится. Сначала все обсуждалось, планировалось, и лишь потом доводилось до ребенка. А тут сразу. Значит, все уже решено. Без нее. «Юля!» «Папа?» «Юля, не стоит сердиться». В разговор вмешался Демьян. При этом он от чего-то выглядел очень довольным. Его забавляла возникшая ситуация? Или было еще что-то? «Я Михаилу Васильевичу рассказывал о небольшом озере в 5 километрах от дома, где водятся добротные караси. Озеро находится на частной территории, им занимаются. И предположил, что рыбалка там будет отменная. А Серёжа пробегал рядом и зацепился за услышанное. Мы не могли ему отказать». «Мы, значит». Юля снова посмотрела на отца. «И как раз думали идти на кухню». «И когда вы думаете ехать рыбачить?» Она сознательно перефразировала высказывание отца. Тот посмотрел на командирские наручные часы. 2 часа хватит для сбора». Сработала рация, Демьян извинился и вышел в холл. Юля сразу же подошла к отцу ближе и спросила. «И как все это понимать, папа? Вы сговариваетесь за моей спиной? Это нормально?» «Юля, побойся Бога. Никто ни с кем не сговаривается». «Ну, конечно». «А ну-ка, не ёрничай. И тон немного сбавь». Отец попытался ее осадить, сделать серьезное лицо, но вышло у него плохо. Глаза мужчины блестели от предвкушения. «Я бы посмотрела на тебя, если бы один из самых близких людей переметнулся во вражеский лагерь». «Никто никуда не переметнулся, не неси чушь. Просто...» «Просто?» «Эх... Ребенок, рыбалка, это же невероятно здорово. Знаешь, как я ее люблю. а для Сережи это будет настоящим приключением. Помнится, когда отец меня брал на рыбалку, я ночь не спал, все думал, переживал, как бы батя не передумал. «Папа, я первый раз слышу, чтобы ты с дедушкой ходил на рыбалку». «Было дело». «Интересно, что она еще не знала про своего отца?» «Так, папа, я еду с вами, и возражения не принимаются». «Круто!» Юля поставила в голове галочку, что надо позаниматься с сыном и постараться убрать у него задвоенный «р». Если сама не справится, обратиться к специалисту. Сережа испытывал удовольствие, постоянно порыкивая. «К воде не подходи, сын», — по инерции сказала Юля. Все же не летнее время, а он привык сразу брыкаться в воду. И неважно, что за этим далее следовало. «Совсем? Будь на берегу, хорошо?» Но, кажется, сын слушал ее в полуха. Его больше занимали мужчины, что уже достали снасти и прочий инвентарь. Юлю, наблюдавшую за ними, так и подмывало поинтересоваться, уж не любитель ли рыбалки оказался Демьян Валерьевич. Нет, она, естественно, ничего не имела против. Все люди отдыхают по-разному. Кто-то тусит до утра в клубе, другой валяется на кровати, смотрит телевизор, читает книгу. Третий предпочитает ехать в горы, в турпоходы. Рыбалку предпочитают мужчины постарше. И почему-то Юля никак не могла принять факт, что сейчас увидит председателя Росбанка с удочкой на берегу озера. Увидела. Ей понравилось, чего греха таить. На рыбалку они выехали на небольшом микроавтобусе, куда поместился весь инвентарь, в том числе и столик. Юля выкладывала продукты в контейнерах, нарезку, ставила сок и минеральную воду. Она и мама все же решили собрать небольшую провизию. Мало ли, сколько времени мужчины проведут на природе. Как известно, свежий воздух разжигает аппетит. У Сережи точно. Мальчик носился по берегу, заваливая деда и Демьяна вопросами, на которые они терпеливо отвечали. Кстати, оба. Юля наблюдала за мужчинами. Постоянно. И поймала себя на мысли, что улыбается. В сегодняшнем дне присутствовала особая атмосфера. Не хотелось тревожиться, думать о плохом. Почему день не может принести приятные эмоции, позитив? Чего стоит восторг Сережи? Сын в данный момент донимал Демьяна, то прося, то требуя дать ему удочку. Он готов поймать вот такую рыбу. Папа достал стулья, разложил их. «Тебе покомфортнее прихватили», — улыбаясь, заметил он. «Шезлонг?» «Почти. Подремать точно сможешь». Дремать она не собиралась. Если пойдет клёв, а он пойдет, у таких, как Демьян, всегда клюет, мужчинам будет не до Сережи. Появлялись такие опасения, хотя... Демьян постоянно мониторил, где сын. Когда бы Юля не посмотрела на Демьяна, она видела, что он держит в обозрении, чем занимается Сережа, и это подкупало. Дед тоже выглядел ужасно довольным, еще бы. Рыбалка все же объединяла мужчин. В какой-то момент Юля отпустила ситуацию. Она тоже может позволить себе чуточку спокойствия. Юля взяла заранее помытое яблоко, откусила его. Прекрасное место, тихое. На озере они были не одни. На противоположном берегу стояли две машины. Озеро большое, и другие туристы казались просто движущимися точками. «Я прогуляюсь», — сказала Юля, поднимаясь. «Мам, я пить хочу». «Я налью. Это Демьян». Юля уже протянула руку к жбану с соком. В последний момент остановилась. Демьян подошел к накрытому столику, заградив их спиной. Папа не мог видеть, что происходит между ними, даже если бы и оторвался на минуту от озера. Но родитель был полностью сосредоточен на увлекшем его занятии. Почему бы и нет? Он приехал отдыхать, а за внуком есть кому присмотреть. Пальцы Юли и Демьяна соприкоснулись, и сразу же кожа заколола. Юля погасила порыв отдернуть руку. Все-таки они взрослые люди, и поздно дергаться. Их взгляды встретились. Демьян слегка повел головой и улыбнулся одними губами. Глаза оставались серьезными, даже потемнели. Странно. Демьян чуть сдвинул руку и коснулся пальцами тыльной стороны ее ладони. Незначительная ласка, едва уловимая, а Юля опрокидывала навзничь. Девушка кивнула и поспешила отойти от столика. Не готова она снова оставаться с Демьяном наедине. Природа успокаивала. Дул легкий, едва прохладный ветерок. Юля тепло оделась, могла не беспокоиться, что замерзнет. Она шла вдоль озера, любуясь бликами солнца на воде. Вот оно, счастье. Здесь. Сейчас. Люди в вечной погоне, в призрачном потом, перестали замечать то, что имеют каждый день. Смех ребенка, улыбку родителя, красивый пейзаж. Хорошо же. Юля спустилась к воде, присела на корточки и провела ладонью по водной глади. Да, хорошо. Она помнила, как девчонкой бегала на речку с подругами. Речка была не широкой, мостик тоже имелся. Мужчины периодически его чинили, иначе не скажешь. Администрации ни до речки, ни до моста не было никакого дела. Детям же нравилось там тусоваться. Вот отцы и выходили из ситуации сами. Юля помнила, как они с девчонками усаживались на мост и мочили ноги в воде. Вода не всегда была теплой. Юля и зимой приходила на речку, уже в одиночестве, без толпы. Вода успокаивает, известный факт. Послышался радостный возглас отца, привлекший внимание Юли. Папа поймал большую рыбу и теперь восторгался уловом. «Юля, доча, иди посмотри, какой карп!» «Иду». Не могла же она проигнорировать удачу родителя. Сережа суетился вокруг ведра, вереща. «Она еще живая!» Демьян стоял рядом. «Папа, в перерывах между первым уловом и вторым сфотографируй меня, пожалуйста, на фоне озера. Красивые фотки получатся». «Я тоже хочу!» — мгновенно подобрался Сережа, вскакивая на ноги. «О нет, доча, из меня фотограф тот еще. Я лучше за удочками послежу». Отец уже развернулся и снова направился к стульям. Демьян выразительно посмотрел на Юлю и протянул руку. Юля усмехнулась. «А ты умеешь фоткать?» «Вот и посмотрим». Она достала из кармана куртки телефон, разблокировала экран и протянула смартфон Демьяну. Их пальцы при передаче снова соприкоснулись. «Серёж, пойдем. Позвала Юля сына, чтобы отвлечься от внимания Демьяна. Но Сережа уже унесся к деду. Знакомо, он быстро переключался и терял интерес. «Придется фотографировать тебя одну», — чуть ниже, с легкой интимной интонацией, сказал Демьян, направляя на нее камеру. «Подожди, может...» Щелчок, еще один и еще. Юля любила фотографироваться. Она знала, что фотогенично, даже когда-то были мысли идти в модели или стать блогером, но подобные мысли быстро откинула, и к лучшему. Демьян делал фотографии. Снова и снова. «Юля, давай, иди к озеру, ты же хотела». «А ты?» «Давай, давай». Она послушалась, если фотки ей не понравятся, удалит. Она стеснялась принимать те или иные позы. Щеки загорелись, не то от волнения, не то от ветра, что немного их пощипывал. Скорее, первое. Отлично. Она не заметила, как Демьян спустился к ней. Мужчина встал чуть за ее спиной, справа, дразня близостью. «Получились?» Юля не сомневалась в ответе. Она повернулась, чтобы взять телефон, но не получила его. Демьян просматривал готовые фотки. «Демьян, можно посмотреть?» Юля, как и любая девочка, переживала за фотографии. Хотелось красивые, яркие, с характером. И была немало удивлена, когда поняла, что Демьян отправляет некоторые через мессенджер на какой-то адресат. «Что ты делаешь?» Она сделала шаг вперед. «Перекидываю себе». Мужчина улыбнулся, теперь и глазами. У Юли невольно поджались мышцы живота. «Зачем? Разве тебе в досье не предоставили мои фото?» Демьян протянул ей гаджет. «Тут ты другая, выразительная. Мужчина склонил голову, сделав атмосферу более острой. Настоящая. Не смог удержаться. Юля покраснела еще сильнее. Вот теперь и думай, что он имел в виду. С одной стороны, она была против, чтобы без ее разрешения Демьян сохранил себе фото. С другой, в наш век люди сами в сеть закидывают столько фото и информации о себе, что скоро спецслужбы останутся без работы. Где, с кем, когда. Более того, и в телефон проникнуть при желании возможно. Считать данные. По крайней мере, в шпионских фильмах показывали такие трюки. Фотографии получились отличные. Можно выставить в соцсеть некоторые. Давненько Юля не обновляла страницу. Она отошла от Демьяна. Близость мужчины по-прежнему смущала. Даже, наверное, сильнее. Девушка помнила его. Слишком хорошо. А рядом папа. И ей казалось, что если она будет находиться рядом, то отец догадается, что между ними произошло. Снова. Юля вторично пролистала получившееся фото. Не то чтобы она собой любовалась. Скорее, пыталась занять себя. «Кажется, наш парень сейчас заснет. Может, его в машину перенести?» Юля встрепенулась, поспешно убрала телефон и направилась к сыну. У того все же сели батарейки. Он прикорнул рядом с дедом. Демьян был прав. Серенька вот-вот клюнет мордахой в землю. Они подошли к нему вместе. Юля специально задержалась. Пусть Демьян возьмет его на руки. В душе зашевелился протест, который притих, стоило увидеть, с какой осторожностью мужчина поднимает Сережу и как тот доверчиво опускает голову на надежное плечо. То, что надежное, сомнений не вызывало, как бы Юля не противилась. Ранее. Она еще окончательно не признала факт, что Демьян теперь в жизни Сергея навсегда. А он навсегда. Теперь она это понимала. По его взглядам, потому как Тарисов слегка хмурился, наблюдая за ребенком. Ей очень хотелось знать, о чем он думает. Спросить — не ответит. Она говорила себе, что материнскую любовь не заменят деньги. Но она также признавала, что Демьян способен дать Сереже все и чуть больше. От правды никуда не денешься. Лучшие университеты даже не страны, мира будут доступны сыну. Прекрасное будущее, сумасшедшие перспективы. Она тоже сможет дать ему хорошее образование. Тут уже, конечно, зависит и от того, как будет он учиться. Пока Сережа маленький, что-либо говорит преждевременно. Но от мыслей никуда не деться. До появления Демьяна образование и учеба Сережи проходили фоном. Юля не бежала впереди паровоза. Школа раннего развития, английский, спортивная секция, возможно, вместо нее бассейн. Надо смотреть, что интересно ребенку. А теперь у него может быть больше. И это тоже не давало покоя Юле. Да, она не вписывалась в этот алгоритм. Сережа и Демьян — родственники, а она — просто мама Сережи, не более. Тут как раз все просто. Иллюзий не было, абсолютно, никаких. Что бы ни происходило между ней и Тарисовым в данном отрезке времени, она не верила, что их связь, не отношения даже, продлится долго. Договоренность про фиктивные отношения она в расчет не брала. В груди тревожно заныло. Не туда она свернула со своими размышлениями, наблюдая, как сильный, уверенный мужчина несет ее маленького сынишку к микроавтобусу. Она останется лишней. Нет, конечно, никто ее из жизни Сергея не исключит. Она не позволит, но... Чёрт, какая мать не желает лучшей жизни своему ребенку? И как бы понять, что для него благо? Там, в далеком будущем. Она может долгими бессонными ночами, смотря в потолок, в сотый раз говорить себе, что материнская любовь незаменима, что ее ничем нельзя заменить, невозможно купить, и обвинять себя в эгоизме. Перед Сережей распахиваются ворота, в которые способны войти единицы, а она мешает или как? Юля сжала губы. «Хватит». Она снова начинает заниматься фигнёй. Никто от неё никаких жертв пока не требует. И потребует ли — не факт. Им с Демьяном предстоит долгая работа. То, что они переспали несколько раз, и то, что их тянет друг к другу — лишь физиология. Долбанная химия. Общий ребёнок и его будущее, вопросы воспитания, образования — другое. Совершенно. Юля проследовала за мужчинами к машине. «Придержи дверь», — попросил Демьян, оборачиваясь. Сейчас, прижимая к груди сына, он как никогда ранее воспринимался человечным. «Конечно». Она встала рядом. Демьян, полусогнувшись, придерживая Серёжу не только за спину, но и фиксируя его голову, залез в микроавтобус и положил ребёнка на широкий задний диван, который они успели разложить ещё по дороге сюда. Серёжа там основал базу. Игрушки Демьян сдвинул в сторону, умудрившись создать минимум шума. «Плед в моей сумке», — добавила Юля, наблюдая, как ловко у Тарисова получается укладывать сына. «Я знаю. Видел». Демьян подсунул под голову Серёже мини-подушку и потянулся за пледом. Серёжа заворочился, устраиваясь поудобнее, открыл один глаз и полусонно спросил. «А ты теперь будешь моим папой, да? Тогда почему боишься сказать?»